Глава 21. Михел узнал про нас с Симоном. Поэтому он уже был дома. Его машина была кое-как припаркована не под навесом, как всегда, а прямо на обочине у изгороди. Его, похоже, не волновало, что он может ее поцарапать. Скорее всего, он в ярости. На свинцовых ногах я зашла в дом, в панике соображая, что мне делать, что говорить и смогу ли я когда-нибудь все исправить. Вариантов было два. Честно во всем покаяться и пообещать, что такого больше не повторится, или все отрицать и делать вид, что я страшно обижена за то, что он мог такое обо мне подумать. В какой-то момент мне ужасно захотелось все рассказать, избавиться от груза, и, как знать, может, это и пошло бы на пользу нашим отношениям. Но когда я увидела Михела, ужасно расстроенного, сидевшего за столом и нервно курившего, я выбрала ложь. Я не могла причинить ему боль. Оно того не стоило. Изо всех сил, изображая веселость, я подбежала к нему и поцеловала в губы. «Ты так рано?» — сказала я, по возможности, небрежно и поставила на плиту чайник. «У меня жуткое похмелье. Я с ума схожу, так болит голова. Это вообще чудо, что я невредимым добрался до дома. Тебе уже ночью было неважно». Я взяла заварочный чайник и тщательно его вымыла. Если бы Михел взглянул на меня в тот момент, я бы рассыпалась в порошок и на коленях стала бы умолять его простить меня. Поэтому я схватила чистую тряпку, выдавила на нее моющее средство и стала чистить кран и раковину. «Что там у Ханнеки?» «То же, что и вчера. Ужасно. И его совсем сломался. К ней сегодня привозили детей». Они сидели и просто рисовали. Они еще даже не понимают. Михел поднялся со стула и, подойдя ко мне, стал, опершись о мойку. Он внимательно посмотрел на меня. Я заставила себя дышать спокойно и улыбнуться ему. «Будешь чай?» — спросила я. Он покачал головой. «Послушай», — начал он. «Симон звонил мне, когда я ехал. Он был ужасно расстроен. Ты, видимо, что-то сказала полицейским. Ханнеке спала с Эвертом?» У меня перехватило дыхание. «Значит, он уже знал. И Симон, и все остальные». «Я ничего не говорила этой сучке Дорин Ягер. Она сама начала про Симона, что у Эверта были долги перед ним, что мы все друг друга прикрываем. Она хотела, чтобы я призналась, что у Эверта с Ханнеки что-то было». «Ой, даже не рассказывай мне, я сам знаю эти полицейские допросы и знаю, как они работают. Запутывают тебя, начинают давить, и не успеешь сам сообразить, как они все из тебя вытащат». «Михел, я ничего им не говорила. Я разозлилась и ушла. Да, она меня запутывала. И у меня есть сомнения по поводу так называемого самоубийства Ханнеки. Но я даже виду не подала». «Дорогая, видимо, ты все-таки сказала ей ту самую малость, которая и была ей нужна. Может, они нашли другие доказательства?» «Например?» «Откуда мне знать? Я ничего не знаю. Никогда. От меня всегда что-то скрывают. Даже у Ханнеки, которой я всегда все рассказывала и доверяла на 1000%, как теперь оказалось, были от меня секреты». «Видимо, и она боялась, что у тебя ее секреты долго не удержатся». «Да что же это такое, черт возьми!» Я вся дрожала, сдерживая ярость. «Да ладно, Ка, ты же болтушка. Я люблю тебя, потому что ты такая открытая и честная, но иногда... иногда честность все разрушает. Как сейчас». «Что, по-твоему, сейчас разрушается?» «На основании того, что ты сказала их агенту, они сейчас обыскивают дом Иво. И еще они наложили арест на бухгалтерию Симоны. Видимо, у них есть подозрения, которые касаются смерти Эверта. Конечно, это смешно, но все равно в результате они будут докапываться и докопаются до какого-нибудь дерьма. Теперь все всплывет на поверхность, и это может иметь последствия для моей фирмы». Он вытащил из кармана джинсов помятую пачку Барклай, достал сигарету, нагнулся и прикурил от пламени под чайником. Я демонстративно включила вытяжку на полную мощность и налила кипятка в сверкающий заварочный чайник. Мне вдруг страшно захотелось бросить Михела. Его друг покончил с собой, моя подруга лежала в коме, а он думал о своей фирме. Какое отношение это имеет к твоей фирме? Господи, Ка, не притворяйся. Симон был партнером в моей фирме. И его был моим бухгалтером. Надо разложить тебе все по полочкам. Да, будь так любезен. Это, кстати, первый раз, когда ты проявила интерес к моим делам. Я объясню тебе, кого мы должны благодарить за денежки, которые ты с таким удовольствием транжиришь направо и налево. Симона. У него 51% акций Shot Media. Благодаря тому, что он стал партнером, мы смогли расшириться, открыть собственную студию, писать классные программы и конкурировать с крупными производителями. Если верить твоему рассказу, фирма принадлежит не тебе, а Симону. Он просто акционер, он не влезает в дела. Но ведь он с этого что-то имеет, как мне кажется. Часть прибыли, которой у нас без его участия вообще не было бы. А почему твоя фирма развалится из-за расследования деятельности Симона? Если он перекроет кран по каким бы то ни было причинам, с нами тоже все будет кончено. И тогда мы уже не сможем позволять себе все, что тебе так нравится. Горнолыжные курорты, рестораны, 4 недели отпуска в Тоскане. Господи, Михел, он же твой друг и партнер. Зачем бы ему это делать? Он может создавать и разрушать. Ты знаешь Симона только как щедрого, общительного, компанейского парня. Но в бизнесе он может быть очень жестким. Но в этом мире и нельзя по-другому. Но ты же подписал с ним контракт, ведь так? Он же не может в один прекрасный день просто взять и забрать свои деньги из Shot Media. Если он захочет навредить, он может вывести меня из фирмы, продать здание, поднять аренду и взять руководство на себя, если мы не добьемся оборота, как договаривались. А может сделать так, что мы этого оборота вообще не добьемся. К тому же сейчас полицейские начнут рыться в его финансовых делах, и кто знает, что может всплыть. Если они что-то найдут, они могут наложить арест и на Shot Media. Для репутации моей фирмы это тоже не слишком здорово. Я налила чай в 2 чашки, хотя в тот момент мне нужен был алкоголь, чтобы успокоить скачущее сердце. Михел жестом показал мне, что тоже не хочет чаю. «Я поеду за детьми», — пробурчал он, обращаясь скорее сам к себе, чем ко мне. «Не надо, я съезжу. Прими ванную или что-нибудь такое, займись собой. Ты выглядишь, как будто 4 дня спал под мостом». «Я хочу за ними съездить». «Окей, вперед! Интересно, узнают ли они тебя вообще?» Я знала, что эта фраза ранит его в самое сердце, но она вырвалась у меня сама собой, и было поздно забирать слова назад. Михел размахнулся и одним ударом смел со стола чайник, пепельницу и чашки. «Твою мать! Какой же ты можешь быть сволочной стервой? Да как ты смеешь! Я же из сил нахрен выбиваюсь для тебя, для детей, чтобы удовлетворять все ваши пожелания, чтобы все...» Он резко ткнул мне в лицо пальцем. «Были довольны! И ты смеешь мне делать такие мерзостные замечания! Чего тебе надо, избалованная баба? Хочешь, чтобы я чокнулся, как Эверт? Чтобы я бросил работу? Да запросто, слушай! Поиграю пару годиков в теннис, возьму пару заказов на дом, посплетничаю с подружками, а ты давай зарабатывай! Ты же ни дня не выдержишь моей жизни!» Он вылетел из кухни и так шарахнул дверью, что стекло раскололось, и осколки с громким звоном посыпались на пол. «Радуйся, если я еще хоть один день выдержу с тобой!» Заорала я ему вслед так громко, что заболело горло. Я помчалась наверх по лестнице и закрылась в ванной. Всхлипывая от злости, я открыла кран. Всего за один день мне удалось разругаться со всеми, кого я любила.